Весна. Эти оздоравливающие и омолаживающие программы позволят вам не только душой, но и телом почувствовать приход весны. После них вы будете выглядеть превосходно, а чувствовать себя легкой и обновленной. Лучше всего выполнять предлагаемые комплексы в марте-апреле. Если вы соблюдаете Великий пост, это просто замечательно. За время поста происходит очищение организма, тела и души от всего застоявшегося, отжившего, негативного, для того, чтобы вы готовы были получить новую энергию. Но вне зависимости от ваших религиозных взглядов, вы можете взять эти идеи на заметку. Их можно реализовать как мероприятие для весеннего очищения. Встречайте весну свежей, легкой, помолодевшей. Очищение организма весной. Детокс антиэйдж. Детокс-программа на весну. Первое. Глубокое очищение кишечника. Один раз. Второе. Растительная диета. С 11 марта по 28 апреля. Третье. Сорбент. Четвертое. Отвар шиповника или прием холосас. Неделя. Пятое. Массаж щеткой. Кровообращение, лимфодренаж, скраб кожи. Виброгимнастика. Лимфодренаж, выведение токсинов. Шестое. Очищение кожи. Итак, держим курс на всесторонний детокс. Но, как всегда, постараемся сделать это максимально просто и не тратя на это значительных средств. Важно! Никогда слепо не следуйте советам. Все оздоровительные приемы, методики, практики можно выполнять, только внимательно изучив противопоказания и с учетом индивидуальных особенностей вашего организма. Эта омолаживающая программа позволит выглядеть превосходно, а чувствовать себя легкой и обновленной. Лучше всего выполнять программу в марте-апреле. После выполнения этой программы вы встретите лето лучезарной улыбкой, прекрасным самочувствием и отличным настроением. Первое. Очищение кишечника при отсутствии противопоказаний. Сначала я делаю глубокое очищение кишечника, которое нужно проводить хотя бы раз в году, если нет противопоказаний. Для этого в аптеках есть специальные безопасные препараты. Проконсультируйтесь с врачом. Второе. Растительная диета. Я применяю растительную диету лишь временно, потому что я не сторонница веганства и последовательно выступаю за сбалансированное питание. Растительная диета нужна лишь только для того, чтобы помочь организму очиститься. Длительность растительной диеты – 48 дней. Вариантов растительных диет множество. Выбирайте на свой вкус, но не злоупотребляйте. Третье. Сорбент. Организму нужно помочь разгрузиться. Поэтому я подключаю какой-нибудь аптечный сорбент, чтобы очистить не только желудочно-кишечный тракт, но и весь организм от продуктов метаболизма. Принимая сорбент, следуйте инструкции. Четвертое. Отвар шиповника. Чтобы получить легкий желчегонный эффект, я завариваю шиповник. Одну столовую ложку на стакан воды и затем пью по 2-3 глотка три раза в день. Или еще более простой вариант – сироп на основе шиповника «Холосас», который продается в аптеке. Я принимаю его или отвар шиповника в течение первой недели. Пятое. Лимфодренаж. Это такой массаж, который направлен на активизацию лимфатической системы и восстановление водного баланса. Происходит воздействие на ткани, что способствует выведению лишней жидкости из организма. Действие первое. Массаж щеткой с натуральной щетиной. Утром, вечером тоже допустимо, проводим массаж сухой щеткой по сухому телу, всегда снизу вверх, поэтому начинать нужно с ног и плавными, аккуратными движениями вести щетку вверх. Я не затрагиваю подколенную ямку, по коленному суставу прохожу лишь слегка. Впрочем, эту зону тоже лучше оставить в покое. Паховую зону я тоже не затрагиваю, а вот бедра и ягодицы не жалею. Этот массаж является еще и прекрасным скрабом для кожи, которая после него будет эластичной и подтянутой, шелковистой. Далее перехожу к рукам. И также, начиная с ладони, провожу щеткой, не затрагивая подмышечную зону, потому что там находятся лимфоузлы. Теперь обрабатываю живот очень деликатно, от центра к периферии. Нижнюю часть не массажирую. Затем перехожу к спине. Движение снизу вверх по направлению к сердцу. Дальше от центра к плечам. Последний этап – грудная зона и плечи. Здесь я двигаюсь от центра в стороны. Важно! Ни в коем случае нельзя массировать молочные железы. Действие второе. Виброгимнастика. Как вариант, упражнение «Жучок» из системы Кацудзе-Ниши. Нужно лечь на спину, подтянуть ноги и руки, стопы расположить параллельно полу и начать делать мелкие движения, будто жучок перевернулся на спинку и никак не может занять обычное положение. Ему только и остается, что перебирать лапками в воздухе. Действие третье – тряска из цигун. Сначала нужно встряхивать ладонями, затем делать вибрирующие движения руками, потом перенести эту вибрацию на все тело. И так можно трястись 30 секунд или минуту, избавляясь от токсинов и застойных явлений в теле. Выполняется стоя. Шестое. Очищение кожи. Я стараюсь глубоко очистить кожу в период до 15 марта. В ход идут скрабы и пилинги. Я применяю аппарат для микродермабразии и до конца марта делаю пару процедур. Позже лучше воздержаться от такого воздействия, потому что появляются активные солнечные лучи. Мягкий, безопасный, эффективный бюджетный пилинг в домашних условиях можно сделать, используя любые кисломолочные продукты, будь то сыворотка, кефир или кислая сметана. Но обязательно без сахара, ароматизаторов, фруктов, то есть базовый кисломолочный продукт. Косметолог, с которой я консультировалась, считает, что если регулярно, методично, систематично пользоваться кисломолочными продуктами для пилинга, то необходимость в профессиональном пилинге вообще отпадает. Если регулярно курсом один или два раза в неделю делать очищающие процедуры кисломолочными продуктами, то кожа будет в прекрасном состоянии, потому что именно молочная кислота в составе кефира и сметаны позволяет нам избавиться от ороговевших частиц. Надеюсь, что после выполнения этой программы вы встретите весну лучезарной улыбкой, прекрасным самочувствием и отличным настроением. Весна на пороге. Как похорошеть и помолодеть весной. Эту практику я называю «Весна на пороге». Она отлично подходит для марта. Думаю, что название это звучит вдохновляюще, и каждая женщина, выполняя эту обновляющую и омолаживающую практику, будет настраивать себя на весенние перемены к лучшему. Уделите себе 15 минут в день, и вы будете свежи и прекрасны, как сама весна. Эффективный весенний оздоровительный комплекс. Позвоночное дыхание. Даосские похлопывания. Массаж точки на лбу. Лимфодренаж. Тряска. Щелочной детокс. Чтобы почувствовать себя легкой, бодрой и энергичной, достаточно уделить себе 10-15 минут в день. Готовы? Тогда вперед! Эффект. Лимфодренаж, способствующий общему оздоровлению организма, стимулирование и одновременно расслабление нервной системы, улучшение обмена веществ, кровообращение, красивый цвет лица, повышение общего тонуса, избавление от токсинов. Первое. Позвоночное дыхание. Это замечательное упражнение я увидела у Ли Холдена, известного мастера цигун из США. Это упражнение позволяет пробудить тело от сна и размять, подготовить его к наступающему дню. Техника выполнения. Нужно встать прямо, ноги на ширине плеч, Руки согнуть в локтях, расположить их по сторонам параллельно полу. Сделать глубокий вдох, прогнуться назад. А на выдохе перевести руки вперед, округлить спину, подбородок опустить к груди, копчик направить вниз. Затем повторите упражнение. Раскройте грудную клетку, отведите руки назад, почувствуйте свою спину. Сделайте глубокий вдох, копчик назад и снова выдох. Округлите спину, подтяните голову к груди, растягивая мышцы спины, копчик направлен вниз. Повышаем подвижность тела. Разминаем суставы, буквально оживляем свое тело, выводим его из оцепенения, снимаем зажимы, становимся гибче, жизнь налаживается. Теперь немного ускорьтесь. Вдох, смотрим вверх. Выдох, опускаем голову вниз и повторяем 10 раз. Если тело просит еще, можно сделать еще несколько раз. А теперь расслабляемся. Второе. Даосские похлопывания. Техника выполнения. Просто похлопывайте себя. Можно ладошкой или кулачком, а можно приобрести для похлопываний специальный массажер с прорезиненным набалдашником на пружинке. Он прекрасно помогает прорабатывать тело, глубоко воздействует на мышцы. При этом вам не больно, а приятно. Если у вас нет такого приспособления, ничего страшного. Можно похлопывать себя кулачком, ладошкой, так как это делали люди с древних времен. Это совершенно не снижает эффект. Я делаю похлопывание сверху вниз, так как показывают китайские мастера. Очень важно соблюдать правила безопасности, а именно не похлопывать места, где много лимфоузлов, паховую зону, подмышки, а также локтевые и коленные суставы. Можно аккуратно делать похлопывание вокруг сустава. Даосские похлопывания направлены прежде всего на мышцы. Это отличная тренировка для мышц. Мышцы активно работают, но без напряжения и усилий. Похлопывание – это такой фитнес без нагрузки, зато тело наполняется жизненной силой. Хочется идти и сворачивать горы. Третье. Массаж точки на лбу. Это тоже очень приятное упражнение, и к тому же варианты его выполнения вам уже знакомы. Техника выполнения. Сначала хорошо растираем ладошки до ощущения в них тепла, а затем тыльной стороной ладони начинаем интенсивно растирать середину лба снизу вверх от 15 до 30 раз. Массаж отлично действует на нервную систему, освежает лицо, повышает общий тонус и улучшает работу мозга, хорошо влияет на сосуды головы. Важно! Если на коже есть какие-то воспаления, повреждения, новообразования в этой области, то растирание делать нельзя. Четвертое. Лимфодренаж. Тряска. Техника выполнения. А теперь очень приятный и полезный лимфодренажный массаж, который помогает избавиться от отеков, складок, морщин. В процессе выполнения этого упражнения происходит воздействие на ткани, что способствует выведению лишней жидкости из организма. Тряска замечательно решает эти задачи. Техника выполнения. Сначала трясем кистями рук, свободно, как будто стряхиваем напряжение. Постепенно в процесс включаются руки и затем все остальное тело. Проходит легкая вибрация, челюсти не сжимаем, но рот закрыт. Теперь можно делать мелкие шажки ногами, вибрируя уже всем телом. Эта техника немного смешная, но очень полезная. Очищаются капилляры, устраняются застойные явления, налаживается клеточное дыхание, уменьшается напряжение нервной системы. Прекрасным логическим продолжением будет легкий щелочной детокс. Пятое. Щелочной детокс. Речь идет о так называемой щелочной детоксикации. Но соду пить не нужно. Техника выполнения. Нужно выбрать только одну процедуру из двух, которая более приемлема для вас. Обтирание или ванночки для ног в содовом растворе. Первое. Обтирание можно делать утром или вечером. Взять миску с горячей или теплой водой. В 2-3 литрах растворить 3-4 столовых ложки соды и смочить в этом растворе полотенце. Массажными движениями растереть тело с ног до головы, кроме шеи и лица. Затем набросить на себя халатик, сделать какие-то дела и уже через некоторое время смыть с себя этот состав. Эту процедуру можно делать или утром, или вечером, а можно 2 раза в сутки, если она вам понравится. Второе. В ванночке для ног лучше делать вечером. Нужно налить в тазик 2-3 литра горячей или теплой воды. Растворить в ней 3-4 столовые ложки соды. Вода должна быть горячей и постепенно остывать. По мере остывания можно добавлять более горячую воду. Опустите в воду ножки и долго держите, пока вода не остынет, подливая теплую воду. Когда вода остыла до комфортной температуры, еще какое-то время посидите. Эффект замечательный. На ногах много активных точек. В процессе детокса раскрываются поры, и организм избавляется от токсинов. Процедуру можно проводить не каждый день, а хотя бы 2-3 раза в неделю. Если нравится и есть время, то можно делать обтирание или ванночки для ног ежедневно. Но если ваше время ограничено, то каждое утро выполняйте 4 упражнения, а детокс с содой проводите только 2 или 3 раза в неделю. Важно! Щелочной детокс максимально эффективен в комбинации с тряской, которая описана в пункте 4. Программа для тела «Антицеллюлит». Не секрет, что все мечтают избавиться от целлюлита. Дело в том, что ненавистная апельсиновая корка является проблемой для 85-90% женщин. И, конечно, больше всего волнений и тревог возникает в весенне-летний период отпусков, когда хочется плавать и загорать. Проблема в том, что целлюлит бывает не только у зрелых женщин, но и у стройных юных девушек. И все дамы, независимо от веса и возраста, рассматривают целлюлит как собственный недостаток. Это приносит им настоящие страдания, потому что женщина стесняется своего тела. Целлюлит – это локальное увеличение жировых клеток и нарушение микроциркуляции в жировой ткани. Клетки перестают выделять продукты своей жизнедеятельности, накапливают жир и всасывают жидкость, токсины, отходы. Они начинают выпирать наружу в виде неприятных бугорков. Это может произойти и при избытке жировой ткани, и при малом ее количестве. Почему возникает целлюлит? И за что нам, женщинам, ниспослано это наказание? Главная причина – действие женских половых гормонов и особенности строения подкожно-жировой клетчатки у женщин. Появлению целлюлита способствуют также гормональный дисбаланс, наследственно-конституциональные факторы, нарушение режима питания, гиподинамия, сидячий образ жизни, курение, избыточный вес, стресс и хроническая усталость. У меня есть программа, направленная на то, чтобы справиться с целлюлитом. Применять все 11 способов одновременно не нужно и даже не полезно. Достаточно взять 3 или 4 способа и практиковать в течение месяца, затем взять еще 3 другие и применять в течение следующего месяца и так далее. Программа состоит из 3 блоков: виброгимнастика, самомассаж, косметические антицеллюлитные средства, потому что, применяя что-то одно, справиться с такой серьезной проблемой практически нереально. Необходимо комплексное воздействие. Каждый способ не только имеет антицеллюлитное действие, но и направлен на общее оздоровление организма, антиэйдж, способствует выведению токсинов, улучшению кровообращения, ускорению обмена веществ, улучшению цвета лица и работы головного мозга. Согласитесь, неплохо. Я скажу вам по секрету, что я все это выполняю для общего оздоровления, потому что для меня эта цель более значимая и глобальная, чем устранение целлюлита. А антицеллюлит – это уже как побочный эффект или приятный бонус. Некоторые из этих практик детально и подробно описаны в главе «Твое прекрасное тело». Здесь их описание приведено более схематично. Эффект. Кожа ровная, упругая, подтянутая, признаки целлюлита заметно уменьшаются. Высокий общий оздоровительный эффект. Лимфодренаж, антиэйдж, улучшение эмоционального состояния. Блок первый. Виброгимнастика. Первое. Встряхивание. Техника выполнения. Нужно встать прямо, поставить ноги на ширину тазовых костей, расправить плечи, выровнять спину и, приподнимаясь пятками от пола на 2 см, резко опускаться пятками на пол. Частота. Один удар в 1 секунду. Вдох на подъеме, выдох в момент удара пятками об пол. Дышать ртом, то есть рот во время практики приоткрыт. Сделайте 100 повторений. Второе. Мелкие прыжки. Техника выполнения. Встать прямо, ноги на ширине тазовых костей. Едва отрывая стопы от пола, нужно совершать мелкие прыжки. Это не полноценные прыжки на скакалке, а очень мелкие вибрации, при которых стопы нужно держать параллельно полу. При этом пятки с носками на одной линии. Делать от 50 до 100 таких прыжков. Противопоказания. Тяжелое заболевание позвоночника или болезни вен. Третье. Забавная тряска. Техника выполнения. Встать прямо. Сначала трясти кистями рук, затем руками от плеч. Подключить ноги, слегка сгибая их в коленях. Тело при этом расслаблено, челюсти не сомкнуты, губы закрыты. Для усиления эффекта и большей физической нагрузки можно начать перебирать ногами, увеличивая вибрацию всего тела. Делать упражнения столько, сколько просит тело. Это еще и прекрасная разрядка для нервной системы. Четвертое. Жучок. Техника выполнения. Это знаменитое упражнение системы Кацудзо Ниши. С этим упражнением в общих чертах вы уже знакомы. Нужно лежа на спине, трясти руками, ногами до появления покалывания в конечностях. Это абсолютно безопасное упражнение. Его полезно выполнять всем тем, кто в течение рабочего дня много времени проводит на ногах. Из этого блока вы можете взять одно или два упражнения. Если два, то они не должны быть идентичными. То есть, если вы выбираете постукивание пятками о пол, то в качестве второго не стоит выбирать прыжки. Лучше подойдет более спокойное упражнение «жучок». Блок второй. Самомассаж. После того, как сделали виброгимнастику, нужно хорошо промассировать свое тело. Пятое. Растирание тела сухой щеткой из натуральной щетины по голому телу. Начинаем с ног, движение снизу вверх. Затем переходим на руки, растираем живот круговыми движениями, спину. Лимфатические узлы обходим стороной. Кожа после такой процедуры должна раскраснеться. Происходит удаление ороговелых чешуек с ее поверхности. Шестое. Даосские похлопывания. Эта универсальная практика вам тоже уже знакома. Сначала похлопываем голову, затем шею. После этого переходим на руки. Делаем простукивание кулачком каждой стороны руки. Внутреннюю, переднюю, боковую и заднюю. Снизу вверх или сверху вниз. По 5 раз. Затем похлопываем область плеч, грудь, живот, спину и ягодицы. Здесь делаем более мощные удары. Всего в этом месте их должно быть не меньше 100. Нужно перемещать руки на верхнюю, нижнюю часть ягодичных мышц, на бока. Теперь переходим на ноги. Здесь такой же принцип. Похлопываем переднюю сторону, внешнюю, внутреннюю и заднюю по 5 раз. Седьмое. Содовые обтирания. Нужно взять жесткую мочалку или полотенце, окунуть в теплый содовый раствор. 3-4 столовые ложки соды на 2-3 литра воды. Интенсивно растирать все тело, начиная с рук и заканчивая ногами. Блок третий. Косметические антицеллюлитные средства. Это очень важный блок. Мы сделали виброгимнастику, тщательно проработали тело при помощи самомассажа. И теперь самое время напитать его активными антицеллюлитными тонизирующими компонентами. Можно нанести любой антицеллюлитный крем или гель. Сейчас рынок предлагает много таких продуктов, но у меня есть свои секреты, которыми я рада с вами поделиться. Восьмое. Набор SkipoFit Figura дает великолепный эффект. Первое средство – это бальзам SkipoFit Figura. Для здоровья кожи можно принимать классические скипидарные ванны Залманова, действенный способ омоложения. Предотвращает процессы старения кожи, сокращает растяжение кожи, выталкивает морщины. Во много раз повышает тургор кожи, улучшает ее защиту и насыщение питательными веществами. Это прекрасное средство для того, чтобы сделать кожу гладкой и устранить дряблость. Бальзам относится к так называемым сухим скипидарным ваннам, является полноценной заменой обычной скипидарной ванны. Если, например, нет ванны и нет времени для того, чтобы долго лежать в ней, или нельзя долго находиться в теплой воде, то такой бальзам – это настоящее спасение. Техника применения. Втирать в тело 2 раза в день, утром и вечером. Если есть возможность, еще и днем. Средство лечебное, и даже по запаху чувствуется, что это не просто крем или лосьон, а именно лечебный бальзам с богатейшим уникальным составом. Главный компонент – живичный скипидар, но также эфирные масла, вытяжки и экстракты растений. Состав настолько уникальный, что этот бальзам не только способствует улучшению микроциркуляции крови, но и блокирует образование новых жировых отложений. Абрам Соломонович Залманов, выдающийся российский ученый, врач, основоположник капилляротерапии с использованием скипидарных ванн, обеспечивающих высокий терапевтический эффект в лечении больных с разными хроническими заболеваниями. По его теории, старение организма происходит из-за усыхания капилляров. Все продукты, которые созданы на основе его открытия, помогают оживить капилляры, в результате чего налаживается кровоток в проблемные места, то есть происходит глубокое омоложение не только кожи и подкожно-жировой клетчатки, но и органов и систем. После нанесения бальзама в теле появляются приятные ощущения. Чувствуются легкие покалывания, как будто что-то происходит под кожей. Это значит, что бальзам работает, и действительно тело становится более упругим. Этот суперпродукт стал моим абсолютным фаворитом. 9. Эфирное масло корицы или гвоздики. Рекомендую пользоваться каким-то одним маслом. У меня, например, есть эфирное масло гвоздики. Используйте масло аккуратно, в мизерных дозировках. Эти масла расщепляют жиры, улучшают обмен веществ, оздоравливают кожу и весь организм. Техника применения. Напоминаю, в чистом виде эти масла использовать нельзя. Нужно добавить буквально 2 капли – либо в базовое растительное масло, либо в обычный бальзам или крем для тела и интенсивно растереть проблемные места. Я обрабатываю не только нижнюю часть тела, но также руки, потому что последнее время на руках у меня появились бугорки. Эфирные масла специй – проверенное и вполне доступное средство против целлюлита. 10. Кофейный скраб. Кроме того, что это эффективная процедура, так еще и невероятное наслаждение для почитателей кофейного аромата. Все косметические средства на основе кофе обладают лифтинг-эффектом, выравнивают кожу, снимают воспаление, устраняют мелкие морщины и растяжки. Кофейные скрабы незаменимы в борьбе с целлюлитом. Кофе ускоряет процесс расщепления жиров и выведение из клеток шлаков. Делать скраб нужно 2 или 3 раза в неделю, не больше. 3 – это максимальное количество сеансов в неделю, потому что в процессе очищения происходят микроповреждения поверхностного слоя кожи, поэтому злоупотреблять такой процедурой не стоит. Важно! Готовить скрабы для тела нужно из кофе тонкого и среднего помола, так как слишком крупные частицы способны поранить кожу. Чем она чувствительнее и нежнее, тем тоньше должен быть помол. Кофейные скрабы нельзя накладывать на открытые язвы, ранки, воспаленные участки, пораженные акне, гнойники и фурункулы. Техника приготовления. Смешиваем молотый кофе с водой. Можно добавить несколько капель апельсинового масла или немного яблочного уксуса. Нанесите скраб легкими круговыми движениями. На руках – от кончиков пальцев к плечам. На ногах – от стоп к бедрам. Скраб смывают через 5-10 минут после нанесения. 11. Мезотерапия для тела. У меня есть набор для тела. Крем-гель и мезороллер. Крем предназначен для решения глобальных проблем кожи, таких как растяжки, шрамы и рубцы, которые решаются за счет образования новых коллагеновых волокон. Главный компонент крема – бета-глюкан. Это натуральный полисахарид клеточной стенки, обнаруженный у дрожжей, грибов, некоторых бактерий, морских водорослей и злаков. Бета-глюкан является одним из перспективных косметических ингредиентов, обладающих полезными и доказанными свойствами положительно влиять на кожу. Он обладает противовоспалительным, антиоксидантным, увлажняющим действием. Крема с бета-глюканом предлагают различные производители. Вы можете подобрать для себя подходящий вариант. Пользоваться этим уникальным средством можно ежедневно после купания. Максимального эффекта можно достичь благодаря прокалыванию кожи, то есть в паре с кремом я использую мезороллер – валик с мелкими иглами. У меня есть специальный мезороллер для тела, в нем игл больше, чем в устройстве для лица. И благодаря микропрокалываниям кожи полезные вещества проникают в кожу намного лучше. Мезотерапия очень полезна, потому что на смену разрушительным волокнам интенсивно образуется новый коллаген, эластин, и кожа обновляется и омолаживается. Это хорошее средство против старения, дряблости и обвисания кожи. Важно! Противопоказания. Воспаление, повреждения на коже, аллергические реакции. Подводим итоги. В вашем распоряжении есть программа по борьбе с целлюлитом, состоящая из 3 блоков. Виброгимнастика, самомассаж, косметические средства. Если взять по одной практике из каждого блока, то получится 3 методики, которые вы можете практиковать на протяжении 2 недель или месяца. Например, сделали 100 мелких прыжков, растерли тело щеткой и нанесли бальзам Скипофит или любое другое антицеллюлитное средство. Или другой вариант. Сделали встряхивание, затем даосские похлопывания, нанесли антицеллюлитный гель с бета-глюканом, а 3 раза в неделю его же можно использовать с мезороллером. Гарантирован отличный результат. Антицеллюлитную программу можно составить индивидуально, исходя из ваших финансовых возможностей, наличия времени, а главное – желания. Антиэйдж-практика на май. Наступил май. Зрелая, сочная весна. Принаряженная леди весна готова покорять мир, и мы тоже не хотим отставать. Хочется быть ближе к природе, появляется желание перемен и вдохновение больше внимания уделять своему здоровью и внешности. Практику лучше выполнять с утра. После пробуждения иглоукалывание лица, затем простая разминка для тела и после этого молодильный кисель. Это все очень просто и не требует больших физических усилий. Но результат нельзя не заметить. Готовьтесь получать комплименты. Эффект. повышает жизненный тонус, наполняет жизненной силой для плодотворной деятельности в течение дня. Первое. Точечный массаж с зубочистками. Техника выполнения. Сразу после пробуждения делаем точечный массаж лица двумя деревянными зубочистками. Прорабатываем всю поверхность лица по массажным линиям, начиная с нижней части, продвигаясь вверх. Важно уделить особое внимание зоне носа, области вокруг глаз. Теперь проработайте зону вокруг шеи, слегка пройдитесь по мочкам. Делайте движение осторожно и очень внимательно. Рекомендую выполнять это упражнение перед зеркалом. Если у вас есть проблемы с координацией движений, лучше отказаться от упражнения с острыми зубочистками. Второе. Упражнение открывания ворот и раскрывание сердца. Открывание ворот. Техника выполнения. Нужно встать прямо, расправить плечи, выровнять спину. Ноги на ширине плеч, чуть изогнуты в коленях. Вращайте тело вокруг своей оси в разные стороны. Руки продолжают движение тела, не напряжены. Но когда заводим руку за спину, то наносим легкий удар по области почек. Дыхание. Вдох носом, когда смотрим прямо. Выдох ртом, когда отводим голову назад. Взгляд направлен в сторону движения тела. Постепенно нужно стараться увеличивать амплитуду поворота. Это отличная гимнастика для позвоночника. Сделайте 100 оборотов, если тяжело, 50. Разогрелись? Чувствуете, как наполняетесь жизненной энергией? Тогда продолжаем. Раскрывание сердца. Техника выполнения. Ноги вместе. На выдохе нужно слегка присесть, поднять руки над головой, направить взгляд вниз. На вдохе подняться, раскрывая руки, грудь и шею, слегка запрокидывая голову назад. Повторить цикл 10 раз. Раскрываем сердце навстречу жизни, людям, самим себе. Наполняемся положительными эмоциями, вдыхая полной грудью красоту окружающего мира. Вбираем ее в себя. Третье. Молодильный кисель. Подготовка. 1 столовая ложка льняного семени и по 1 чайной ложке семян кориандра и фенхеля. Техника приготовления. Все ингредиенты нужно смолоть в кофемолке. Готовим на 1 раз, а для следующего приема берем новые семена. Залить полученный порошок стаканом кипятка, перемешать и оставить настаиваться 15 минут, периодически помешивая. Перед употреблением киселя нужно выпить воду, обычное утреннее питье, 1 или 2 стакана воды, как вы привыкли. Это можно сделать либо перед физической практикой, либо после. Через 15-20 минут выпить этот кисель. А еще минут через 15 или 30 можно и позавтракать. Кстати, кисель очень приятный на вкус и очень сытный. Важно! Если есть противопоказания или возможны аллергические реакции на компоненты киселя, исключите его из этого комплекса. Обязательно учитывайте индивидуальные особенности своего организма.